В течение 5 дней, столь тяжких для Фабрицио, Клелия страдала еще сильнее, чем он. Ей пришла мысль, мучительная для великодушной натуры. «Мой долг — бежать в монастырь, куда-нибудь подальше от крепости. Когда Фабрицио узнает, что меня нет здесь, а я постараюсь сообщить ему об этом через Грила и других сторожей, он решится на попытку к бегству». Но уйти в монастырь означало навсегда расстаться с Фабрицио. Расстаться теперь, когда он так убедительно доказал, что у него уже нет тех чувств, которые когда-то, возможно, связывали его с герцогиней. Может ли молодой человек дать более трогательное доказательство своей любви? После 7 долгих месяцев заточения, подорвавшего его здоровье, он отказывается от свободы. Ветреный повеса, каким изображали Фабрицио пересуды придворных, пожертвовал бы 2 десятками любовниц, лишь бы на день раньше выйти из крепости. А чего не сделал бы такой человек, чтобы выйти из тюрьмы, где яд может каждый день пресечь его жизнь? У Клелии недостало мужества, и она совершила большую ошибку. Отказавшись от своего намерения уйти в монастырь, она вместе с тем лишилась вполне естественного предлога порвать с маркизом Крешенци. А совершив эту ошибку, как могла она противиться такому милому, такому бесхитростному, такому ласковому юноше, подвергавшему свою жизнь ужаснейшим опасностям ради скромного счастья видеть ее у окна? И после 5 дней жестокой внутренней борьбы, минутами испытывая презрение к самой себе, Клелия решилась ответить на письмо, в котором Фабрицио молил о счастье побеседовать с нею в черной мраморной часовне. Правда, она отказала ему, и довольно суровыми словами, но с этой минуты совсем лишилась покоя. Воображение непрестанно рисовало ей смерть Фабрицио от яда. 6-8 раз на день приходила она в вольеру. Она жаждала своими собственными глазами увидеть, что Фабрицио еще жив. «Если он остался в крепости, — думала она, — и подвергает себя всем ужасам, какие, по-видимому, готовит для него клика Раверси с целью изгнать графа Моску, то единственно лишь от того, что у меня не хватает мужества бежать в монастырь. У него не было бы никакой причины оставаться здесь, если бы он удостоверился, что я навсегда удалилась отсюда. Робкая и вместе с тем надменная девушка дошла до того, что обратилась с просьбой к тюремщику Грила, рискуя получить отказ и даже пренебрегая тем, как он может истолковать ее странное поведение. Она унизилась настолько, что приказала позвать его, и дрожащим голосом, выдававшим ее тайну, сказала ему, что через несколько дней Фабрицио вернут свободу. Надеясь на это, герцогиня Сан-Северина усердно хлопочет за него. Зачастую требуется немедленно получить от заключенного ответ на предложение, которое ему делают, и поэтому она просит Грилла разрешить Фабрицио выпилить отверстие в ставне, закрывающем его окно, для того, чтобы она могла знаками передавать ему сведения, какие по нескольку раз в день доставляет ей госпожа Сан-Саверина. Грилла улыбнулся и почтительно заверил ее в своей готовности повиноваться. Клелия была бесконечно благодарна ему за то, что он не прибавил ни одного лишнего слова. Очевидно, он прекрасно знал все, что происходило в крепости уже несколько месяцев. Лишь только тюремщик ушел, Клелия подала условленный знак, которым вызывала Фабрицио в особо важных случаях, и призналась в том, что она сделала. «Вы хотите погибнуть от яда?» — добавила она. «Но я надеюсь, что у меня хватит мужества покинуть отца и в ближайший же день бежать в какой-нибудь отдаленный монастырь. Я обязана это сделать ради вас.

и, воспользовавшись случаем, снова стал просить о свидании. Клелия, видя, что ее искренность подвергнута сомнению, почти тотчас же согласилась, хотя и сказала, что таким свиданием она навсегда опозорит себя в глазах Грилла. Впрочем, когда уже совсем стемнело, она пришла вместе с горничной в черную мраморную часовню и остановилась на середине ее возле горевшей лампады. Горничная и Грилла отошли на 30 шагов к двери. Клелия дрожала всем телом. Она приготовила прекрасную речь, задавшись целью не выдать себя неосторожным признанием. Однако логика страсти неумолима. Жажда узнать правду делает напрасной всякую сдержанность, а беспредельная преданность любимому существу избавляет от страха оскорбить его. Фабрицио прежде всего ослепила красота Клелии. Почти 8 месяцев он видел около себя только тюремщиков. Но имя маркиза Крешенци пробудило в нем яростный гнев, и негодование его возросло, когда он заметил, что ему отвечают осторожно и уклончиво. Клелия поняла, что, желая рассеять подозрения, она лишь усиливает их. Мысль эта была для нее слишком мучительна. «Неужели для вас такая радость заставить меня забыть уважение к себе?» — сказала она почти гневно, и в глазах у нее стояли слезы. «До 3 августа прошлого года я сторонилась всех мужчин, пытавшихся понравиться мне. Я чувствовала безграничное, может быть, чрезмерное презрение к характеру придворных. Все баловни двора были мне противны. Напротив, я нашла необычайные достоинства в узнике, которого 3 августа заключили в эту крепость. Сначала я безотчетно терзалась ревностью. Чары пленительной, хорошо знакомые мне женщины были для меня, как острый нож в сердце. Я думала тогда, да и сейчас еще отчасти думаю, что этот узник был привязан к ней. Вскоре маркиз Крешенци, искавший моей руки, стал ухаживать за мной особенно настойчиво. Он очень богат, а у нас нет никакого состояния. Я с твердостью выразила свою волю и отвергла его домогательство. Но тогда отец произнес роковое слово «монастырь». Я поняла, что вдали от крепости мне уже будет невозможно охранять жизнь узника, судьба которого внушала мне жалость. Благодаря моей осторожности он до сих пор не подозревал, какая страшная опасность угрожает его жизни. Я дала себе слово никогда не выдавать ни отца, ни своей тайны. Но вот покровительница этого узника, женщина, наделенная изумительно деятельным характером, высоким умом и непреклонной волей, очевидно, предложила ему какие-то планы бегства. Он отверг их и пожелал убедить меня, что отказывается покинуть крепость ради того, чтобы не разлучаться со мной. Тогда я совершила ужасную ошибку. Я боролась с собой 5 дней, хотя мне немедленно следовало бежать в монастырь, и это было бы самым простым способом порвать с маркизом Крешенци. Но у меня недостало мужества удалиться из крепости, и теперь я погибшая девушка. Я питаю привязанность к ветреному человеку. Мне известно его поведение в Неаполе. А какие у меня могут быть основания полагать, что характер его переменился? Оказавшись в строгом заключении, он принялся от скуки ухаживать за единственной женщиной, которую мог тут видеть. Она была для него развлечением. Так как ему лишь с трудом удавалось беседовать с нею, забава приняла для него видимость страсти. Этот узник славится в свете своей отвагой. Так вот он вздумал доказать, что его чувство отнюдь не мимолетное увлечение и подвергает себя ужасной опасности, лишь бы видеться с особой, которую он, как ему кажется, любит. Но едва только он вырвется на свободу, окажется в большом городе среди соблазнов высшего общества, он вновь станет прежним светским человеком, будет искать развлечений и любовных интриг, а бедная его подруга по тюрьме окончит свои дни в монастырской келье, забытая этим ветреником, томясь убийственным раскаянием, что открыло ему свое сердце. Эту знаменательную речь, которую мы передали лишь в основных чертах, Фабрицио, разумеется, прерывал 20 раз. Он был влюблен до безумия и твердо убежден, что никогда не любил до встречи с Клелией, что ему суждено жить только ради нее. Читателю, вероятно, нетрудно вообразить, какие прекрасные слова он говорил, когда горничная предупредила Клелию, что пробила половина 12-го, и с минуты на минуту генерал может вернуться домой. Расставание было мучительным. «Может быть, мы видимся в последний раз?» — сказала Клелия узнику. «Расправа, которой явно добивается в своих интересах клика Раверси, возможно, даст вам случай жестоким способом доказать свое постоянство». Клелия простилась с Фабрицио, задыхаясь от рыданий и мучительно стыдясь, что не в силах скрыть их от своей горничной и, главное, от тюремщика Грила. Второе свидание могло произойти лишь в том случае, если бы генерал заранее уведомил дочь о своем намерении провести вечер в гостях. Но так как заточение Фабрицио в крепости разожгло любопытство придворных, осторожный комендант счел за благо сидеть дома, ссылаясь на приступы подагры. А когда сложные политические махинации требовали от него выезда в город, об этом обычно становилось известно лишь в ту минуту, когда он садился в карету. После встречи с Клелией в мраморной часовне жизнь Фабрицио стала непрерывной вереницей радости. Правда, на пути к счастью еще стояли тяжкие преграды, но каким блаженством была для него неожиданная уверенность в любви дивного создания, занимавшего все его мысли. На третью ночь после свидания сигналы с башни прекратились рано, около 12 часов, и лишь только они кончились, Фабрицио чуть не попал в голову большой свинцовый шарик, который пролетел над верхним краем ставни и, пробив бумагу, заменявшую стекло, упал в камеру. Шарик был очень большой, но далеко не такой тяжелый, как можно было ожидать по его объему. Фабрицио без труда раскрыл его и нашел в нем письмо от герцогини. При содействии архиепископа, за которым она усердно ухаживала, ей удалось подкупить солдата из крепостного гарнизона. Этот человек, искусно владевший пращой, как-то обманул часовых, стоявших у комендантского дворца, а, может быть, столковался с ними. Тебе нужно бежать, спуститься по веревкам. Я вся дрожу, давая тебе такой страшный совет. Больше 2 месяцев я не решалась говорить с тобой об этом. Но в высоких сферах тучи с каждым днем сгущаются, и можно ожидать самого худшего. Кстати, сейчас же подай сигнал лампой. Уведоми, что ты получил это опасное письмо. Только тогда я вздохну с облегчением. Сигнализируй ПБГ по алфавиту Монако, то есть 4:12 и 2 раза. Я жду на башне. Мы тебе ответим Н и О, 7 и 5 сигналов. Увидев наш ответ, больше не подавай сигналов. Читай мое письмо и постарайся все понять. Фабрицио поспешил выполнить требование, подал условленный сигнал и, дождавшись ответа, опять принялся читать письмо. Можно ожидать самого худшего. Так мне сказали 3 человека, которым я вполне доверяю после того, как, по моему настоянию, они поклялись на Евангелии, что скажут всю правду, как бы ужасно она ни была для меня. Один из этих людей — тот, кто в Ферраре пригрозил ножом хирургу-доносчику. Второй — тот, кто сказал тебе после твоего возвращения из Бельджератты, что для тебя благоразумнее всего было бы застрелить лакея, который, распевая, ехал лесом и вел в поводу породистую поджарую лошадь. Третьего ты не знаешь. Это грабитель с большой дороги, один из моих друзей, человек решительный и такой же отважный, как ты. Поэтому я главным образом у него спрашивала, как тебе поступить. Каждая из трех порознь, не зная, что я советовалась с двумя остальными, ответил, что лучше попытаться бежать, рискуя сломать себе шею, чем просидеть в крепости еще 11 лет и 4 месяца в постоянном страхе весьма вероятной отравы. В течение месяца ты должен упражняться в камере, подниматься и спускаться по веревке с узлами. Затем в какой-нибудь праздничный день, когда гарнизон крепости щедро угостят вином, ты совершишь великую попытку. Тебе доставят 3 веревки из шелка и пеньки толщиной со стержень лебяжьего пера. Одна веревка будет длиною в 80 футов для спуска на 35 футов от окна до апельсиновых деревьев. Вторая — в 300 футов. Вот где трудность из-за тяжести для спуска по стене главной башни на 180 футов. По третьей веревке в 30 футов ты спустишься с вала. Я теперь все время изучаю стену с восточной стороны, то есть со стороны Феррары. В ней после землетрясения образовалась трещина, которую потом заделали при помощи контрфорса. У него стена наклонная. Мой грабитель с большой дороги уверяет, что он без особого труда спустился бы именно с этой стороны, отделавшись лишь несколькими ссадинами. Надо только скользить по наклонной стене контрфорса. Отвесная же ее часть в самом низу, в ней не больше 28 футов, и с этой стороны крепость хуже всего охраняют. Однако, взвесив все шансы, мой грабитель, который уже совершил 3 побега из тюрьмы, и, вероятно, очень бы тебе понравился, если б ты его знал, хотя он и ненавидит людей твоего сословия. Мой грабитель с большой дороги, говорю я, ловкий в движениях и проворный, как ты заявил, что он предпочел бы спуститься с западной стороны, как раз напротив хорошо известного вам маленького дворца, где жила когда-то Фауста. Он выбрал бы как раз эту сторону. Там наклон у стены очень незначительный, зато она почти вся поросла кустарником. Ветки его могут исцарапать, если не поостеречься, но за них удобно будет цепляться. Еще сегодня утром я рассматривала эту западную сторону в превосходную подзорную трубку. Спуск надо начать с того места, где в балюстраду вставили 2-3 года назад новый камень. От этого камня, футов на 20 вниз, стена башни совершенно гладкая и отвесная. Тут тебе надо спускаться очень медленно. Сердце у меня замирает, когда я даю тебе эти страшные наставления. Но ведь мужество состоит и в том, чтобы выбрать наименьшее зло, как бы ни было оно ужасно. После этой гладкой части стена футов на 80, на 90 вниз вся поросла густым кустарником. В трубку видно, как вылетают из него птицы. А потом идет полоса футов в 30, где пробиваются только трава, желтофиоли и стенницы. Ближе к земле опять футов на 20 тянется кустарник. И, наконец, пойдет нижняя, недавно оштукатуренная часть стены в 25-30 футов. По-моему, лучше всего спуститься именно с этой стороны, от нового камня в верхней балюстраде, потому что как раз внизу находится лачушка, построенная в саду одного из солдат. Капитан инженерной службы в крепости хочет ее снести. Хижина эта высотой в 17 футов, и ее соломенная кровля примыкает к стене крепости. Вот эта кровля и соблазняет меня. Если случится несчастье, и ты сорвешься, она ослабит силу удара при падении. Когда доберешься туда, ты окажешься у крепостных валов. Но их охраняют довольно небрежно. Если тебя остановят, стреляй из пистолетов, защищайся, продержись несколько минут. Твой друг из Феррары и тот отважный человек, которого я называю грабителем с большой дороги, спрячутся поблизости, запасшись лестницами. Они перелезут через вал, кстати, он довольно низкий, и примчатся к тебе на выручку. Высота вала только 23 фута, и откос у него пологий. Я буду ждать тебя у подножия этой последней преграды с целым отрядом вооруженных людей. Надеюсь переправить тебе 5-6 писем таким же способом. В каждом буду повторять то же самое, только в различных выражениях. Нам надо обо всем договориться. Ты понимаешь, конечно, легко ли у меня на сердце. Тот, кто говорил тебе, что надо было стрелять в лакея, человек в сущности прекрасный и горько сожалеющий о своей ошибке. Он полагает, что ты отделаешься всего лишь переломом руки. Грабитель с большой дороги, у которого больше опыта в таких делах, думает, что если ты будешь спускаться медленно и, главное, не горячась, ты купишь свободу ценою нескольких царапин. Сейчас самая большая трудность — доставить тебе веревки. Я только об этом и думаю вот уже 2 недели, с тех пор, как каждое мгновение отдаю великому нашему замыслу. Я не стану отвечать на безумную глупость, которую ты сказал, на единственную неостроумную шутку за всю твою жизнь. Не хочу бежать. Человек, советовавший тебе пристрелить лакея, воскликнул, что от скуки ты помешался. Не скрою от тебя, что мы опасаемся близкой беды. Возможно, она заставит ускорить твой побег. Чтобы известить тебя о беде, лампочка несколько раз подряд скажет: «В замке пожар». Ты ответишь: «А мои книги сгорели?» В письме было еще 5-6 страниц, наполненных различными подробностями. Написано оно было микроскопическими буквами и на тончайшей бумаге.